Глава 13. Смена парадигм. «Пойду я, княже», — скучно сказал рысь, поднимаясь из-за стола, стоявший между дверью и его лавкой богато одетый осанистый, но излишне упитанный мужчина с длинными седоватыми и светлыми волосами, дернулся, отшагнув прочь от воеводы, и замолчал. «Куда?» — с интересом уточнил Всеслав. Это был уже третий похожий разговор, когда очень важные и серьезные посланники от торговой и политической элиты Гамбурга приходили договариваться. Но делали это с непривычки из рук вон плохо, без уважения. Первые два раза Гнат с успехом помогал им быстрее принять верное решение — отвалить от крайне занятого великого князя со своей ерундой. Что-то сейчас придумал. «Да, дел пропасть, батюшка-князь, сам же знаешь». Она перво велю кол затесать, толстый, вот такинный. Гнат с воодушевленным видом показал на пальцах круг приличного диаметра не меньше локтя. Но так не сильно затешут, чтоб с занозами был зазубренный. «Зачем?» — важный посланник спросил на русском, удивив, кажется, и самого себя. До этой минуты дребезжал и лязгал он исключительно на родном наречии, а толмачил, переводил — ставр. «Как зачем?» — удивился рысь. «Тебе же, дядя, ты человек непростой, фигура крупная, малый кол тебе не по чести. Деревьев у нас много, жалеть не станем, хороший найдем, не поскупимся, не боись». «Зачем кол?» Выдержка покидала переговорщика стремительно, вон как побледнел-то. «Так на кноре твоем поставим, перед мачтой как раз, но не мы поплывешь домой, чтобы издаля видать было, куда вам всем шагать надо дружно, с вашим ультима, мать его. Короче, ты, я по глазам вижу, сам уже понял». Гнатка и в этот раз не подвел. По глазам посланника было и вправду видно, что он осознал и безрадостные перспективы, и вероятность, близкую к неизбежности. Но этот оказался покрепче, долго держался и проблеял дрожащим голосом напоследок. «Скоро лето. Лед сойти везде. Армия, мой император, шагать твердой земле. Нет топить река». «Вот в твердой земле все и лягут», — согласно кивая, подхватил рысь, продолжая валять дурака, при этом пугая собеседника до пота и дрожи. «Наша-то родная землица их держать не станет, прямиком в пекло, преисподнюю, по-вашему, и определит. Вот тоже слово дурацкое выдумали. Причем тут исподнее? Короче, провалится вся ваша армия к чертям рогатым. Но ты не роби, слышь? Ты их там уже встречать будешь. С колом в заднице, березовым. Нет, еловым. Там занос больше. Вот такинным». Рысь развел указательные большие пальцы на обеих руках, будто держал между ними в горизонтальной плоскости, чуть наклонив к мокрому и бледному до зелени посланцу тележное колесо, заглядывая внутрь с удовлетворением и гордостью хозяйки, что ставит на стол румяный пирог. Большой. Высокий гость давно сутулился и теперь дергал кадыком, безуспешно пытаясь найти в пересохшем горле хоть каплю влаги. «Что передать, мой император?» — просипел он с трудом. «Пламенный привет!» — с воодушевлением воскликнул воевода. «И сердечные пожелания крепчайшего здоровья. Ему пригодится. Молоденький такой, считай, что пожил-то совсем ничего. Обратно возвращаться будешь? Деревья повдоль берегов считай. Собьешься — не беда, заново начинай. Еще до берести поймешь, что у нас их на всех вас хватит». Выйти посланнику императора Священной Германской Римской империи помогали вар с немым. Ноги гостя не держали. Ввиду обилия прибывших степняков, службу на дворе несли те из гнатовых, кто понимал половецкий, они рассказали потом. «Хвала великому Тенгри, что тогда надоумил тебя прийти сюда, сын!» — задумчиво проговорил своим хриплым голосом Ясень, проследив, как со ступеней бережно спускают какого-то важного иноземца в дорогом бархате мехах, на котором лица не было. «Да, отец, кто мог знать, что дружба с народами лесов окажется такой выгодной?» — ответил Шурукан с почтением, глядя на то, как богато одетому подали кубок с питьем, и он жадно с шумом хлебал, обливаясь и лязгая по золоту зубами так, что слышно было по всему двору. Степные вожди пили из деревянных резных кружек, что не обжигали рук, медовый сбитень, до которого оба оказались большими охотниками. Сидели сын с отцом вольготно, расслабленно, подставив широкоскулые медные лица высокому весеннему солнцу на диковинных креслах, очередной придумке Всеслава, который довел до ума его чудо-плотник. 4 деревянных рамки да кусок холста и удобные перильца для локтей вроде бы проще придумать нельзя, но раньше таких штуковин не было, как и многих других, что окружали здешнего вождя, становясь популярными на Руси и за ее рубежами. Похожие кресла-лежанки, старики говорили, попадались в землях древних греков и латинян, но и этого удобства в тех колченогих поделках не было и в помине. Одна выемка в перильце под чашу или кубок чего стоила. Он верно говорит Кару. Выгода — дело десятое. Уверенность в соседях и друзьях в том, что дети и внуки будут хранить мир и жить достойно. Вот что главное. И цены не имеет, — проговорил, помолчав, старый хан. И сын был снова полностью согласен с отцом, в очередной раз поблагодарив богов и вечное синее небо за то, что позволял ему продолжать слушать родной хрипловатый голос. Живой. С юго-запада регулярно приходили свежие сводки, на основании которых передвигались фигурки на карте, той самой, что была нарисована на шкуре так давно. Фома, принесший в подарок золотых всадников, легких, степных и тяжелых германских, и подумать не мог, как угадал. Наглядность перемещений союзных и вражеских войск была потрясающей. Даже вечный спорщик Ставр согласился. Итальянский сапог перекрыли над всем голенищем. Вездесущие степняки, сновавшие по чужим землям, как у себя дома, передавали вести Байгару, осевшему в каком-то богатом дворце Вероны. Он не уставал слать благодарности Всеславу за необычное, но крайне успешное грамотное планирование. С такими потерями воевать было неприлично, но очень приятно любому военачальнику. Это тебе не встреча в чистом поле лоб в лоб, где на исход сражения влияло множество факторов, и случалось, что даже победившая сторона теряла безвозвратно 9 из 10 ратников. Сейчас же действия степных банд, то есть мобильных формирований, сводились к блокированию портов и перевалов, где в ущельях малыми силами, с большим запасом стрел, о чем чародей упоминал не раз, пара десятков занявших удобные высоты, могла удерживать несколько сотен. Стрелки менялись чуть ли не раз в сутки, уставших и изможденных там не было. Отдыхали они в предгорьях, где хватало непривычной, но вкусной еды для них и сочной травы для лошадей. Для латинян, привыкших к сытой, размеренной и безопасной жизни, это было в новинку, в очень неприятную, а для многих фатально, смертельно неприятную. Верные слуги, помощники, друзья Святого Престола заканчивали стремительно. Аббаты и епископы, не оказавшие носу из стен монастырей и соборов, тщетно рассылали монахов в поисках тех, кто регулярно и исправно доставлял вести в Рим. В некоторых краях уже не находили никого. В иных вестники заламывали такую цену, что впору Девам Мариям мраморным и нарисованным было начинать ругаться, как портовым грузчиком, или плакать кровавыми слезами. Тех бесстрашных или хитрых, кто согласился донести вести за баснословные гонорары, все равно никто больше никогда не видел, ни отправитель, ни адресат. Но священники на местах этого не знали и продолжали на мессах уверять прихожан, что Господь вот-вот пришлет Христово воинство из вечного города и всех спасет от дикарей. Не проводились мессы только в приходах вдоль Дравы и в Вероне. Первым было совершенно ясно, что слать на помощь папе Александру некого, а тех, кто найдется, ждала жуткая участь. В Вероне же приходы закрылись вовсе изнутри. Горожане просовывали в щели ставен еду для затворников, но те выкидывали ее обратно, блажа что-то про казни египетские и постигшую Божью кару. Невозмутимые, голубоглазые, не по-здешному, степняки не препятствовали ни тем, ни другим. Байгар донес волю Шарукана, и брата его Всеслава предельно ясно. Слогом белого бога преград не чинить, местным молиться не мешать, пусть верят в кого хотят и надеются на что угодно, а боги промеж собой сами разберутся. Чародеевы воины, что назывались странным словом «натопыр», работали, как отвечали всегда на вопросы и предложения помощи, самостоятельны по своим задачам, и связь с Киевом, надо полагать, имели собственную отдельную. По крайней мере, ни один Байгаров, голубь и ни одна горлица с их донесением не улетали. А вот к ним, неуловимым и незримым, словно злые духи, обращаться за помощью доводилось не раз. Один епископ в пригороде, устав, видимо, звать и ждать Божьей помощи, решил взять дело в свои толстые короткопалые руки. Согнав с монахами в собор женщин и детей, он возвестил стоявшим за оградой степнякам, что станет казнить по одной живой душе каждый час до тех пор, пока дьяволы, узкоглазые слуги не оставят святые земли и верных католиков в покое, и смерти невинных будут на их черной совести. Копчакам было признаться откровенно глубоко плевать на странную логику и крики жирного в сутане. Но то, как берегли и помогали мирным жителям беспощадные в бою воины, русов наводило на мысли о том, что сумасшедшему толстяку следовало помешать. На спешный зов с причала прискакали трое нетопырей. Двое по отвесным стенам пауками влезли едва ли не до самого креста, заглядывая по пути в каждую щель, пока третий что-то раскладывал на земле, бережно вынимая из заплечного мешка. Спустившись, наблюдатели перебросились парой непонятных и почти неслышных слов с оставшимся внизу. Они разобрали странные свертки, похожие на толстые в три пальца трубки тростника, и одновременно шагнули к собору. Так же легко, но уже втроем поднялись ящерицами по голым каменным стенам. Трижды прозвучало уханье филина. Фигуры на стенах синхронно дернулись и неторопливо спустились вниз. Тот, кто копался в мешке и скручивал странные кульки, попросил на хорошем половецкому сотника доставить побольше воды и молока. Посмотрел на ярко-голубое небо с парой еле заметных облачков, сощурился и предупредил, что с правой стороны собора никто из степняков не крутился. Зная, как умеет хлопать в ладоши их князь, копчаки на всякий случай отошли от ограды на перестрел со всех сторон, не только справа. Из всех щелей повалил вдруг густой белый дым. Полетели крики и плач пополам с насадным кашлем. Скоро слышен был только кашель. А потом открылись высокие ворота, и наружу начали выпадать сперва монахи во главе с жирным, а потом женщины с детьми на руках. Русские зачем-то натянули на лица мокрые тряпки и сунулись прямо в дым, уже не такой густой. Полетели на землю ставни, выбитые изнутри сильными точными ударами. Белые облака поредели еще заметнее. Русы начали выносить из ворот и складывать под левой оградой задыхавшихся. А когда вышли последний раз с единственным кашлявшим черневым малышом, велели степнякам помогать, поить людей молоком и давать умыться. Монахам не предлагали, и те продолжали срывать глотки кашлем, который будто по волшебству прекращался у умытых баб и детишек. Выходя за ограду, последний из русских не удержался и пнул епископа в толстый зад. Тот, стоявший на карачках и кашлявший, как собака, грянулся мордой о каменный бортик и тонко завизжал. Выбегавшие на улице шумные зареванные бабы, прижимая к груди и таща за руки детей, плевали ему на спину, вереща проклятие. Солнце с того времени, как послали всадников за русскими, сдвинулось хорошо, если на полпальца. Весело бывало на причалах. Вдоль побережья появились бочонки с длинными палками, на которых лениво колыхались черные тряпки, а заходившие было в гавани корабли, завидев их, спешно разворачивались, опасаясь черной смерти, чумы, о которой обычно предупреждали подобные знаки. На широком полотне вдоль набережной было написано по-гречески, на латыни и по-русски «Выход в море запрещен, ослушавшийся погибнет». Не трогали только местных рыбаков, и то тех, кого в лицо знал старый одноногий корчмарь-северянин, привечавший русов как родных. Одна ладья, не зажигая огней, не опуская весел на воду, отошла от берега, толкнувшись длинным шестом. Хитрецы-мореходы собирались дождаться, когда отнесет течением, и ставить паруса уже там, где не будут ходить вдоль берега парами каменно-спокойные воины-чародеи. Едва только судно отошло на пару десятков саженей, над берегом пролетел крик, неизвестный в этих краях сойки, и будто бы вслед за ним стрела, оставившая в черном небе над черной водой быстрый, еле уловимый алый росчерк. На воде грохнуло так, что на улице повалил народ со всех домов в округе. Те, кто прибежал в числе первых, успели заметить, как клюнул полыхавшим носом кораблик, быстро наполняясь водой, и, услышав сперва щелчки тетив в кромешной тьме берега, а сразу после стоны умирающих со стороны стремительно тонувшей ладьи. С утра вокруг полотна с предупреждениями висело пятеро недалеко ушедших беглецов, подвешенных вниз головами. Двое оставались живыми аж до обеда, а наглядной демонстрацией того, что русы не бросали слов ни на ветер, ни в воду, оставались, поскрипывая на ветру веревками и до сих пор. В латеранской базилике после того памятного дня, когда слышались первые крики Папы Римского, случилось многое. Покинули город, принеся глубочайшие, но бесполезнейшие извинения послы и торговцы из германских и франских земель. Молча, без единого намека или объяснений причин, оставили дома представители островитян-англов. Скупо попрощавшись и неискренне пожелав Господнего благословения, Отъехали ляхи, датчане, норвеги, шведы и чехи. Венгры, хорваты, сербы и прочие цыгане, всегда остававшиеся в тени и привыкшие довольствоваться малым, скупали за бесценок дома, едва ли не целыми улицами, но даже эти деньги никак не могли помочь наместнику Бога на земле. Александр редко выходил теперь на солнечный свет, ссылаясь на нездоровье. Да и откуда бы взяться здоровью? Почти сразу после того, как перестал дышать гонец из Каринтии, рухнул и сам столб веры. Неделю пролежал между жизнью и смертью, но выкарабкался, удивив медикусов. Шептались, что такой бездарный наместник не нужен апостолу Петру на небе и будет отправлен в ад, и папа выглядел похоже. После удара у него обвисла правая сторона лица, текла слюна из уголка рта и слезился глаз с вывернутым наружу красным веком. Он больше не говорил убедительно, внятно и горячо, а только мычал. Он подволакивал обе ноги при ходьбе. Были другие последствия, ставившие крест на дальнейшей карьере в качестве публичного лица и лидера мнений. Гильдебрандт выглядел значительно лучше. Хоть и спал часа по два в сутки, и то не каждые. Архидиакон встречался, договаривался, торговался, ругался, осыпал милостями и казнил. Но изменить ситуацию это не помогло. Встречать войска Генриха, что замерли, будто издеваясь, с той стороны Альп, было некому. Гвардию и остатки наемников германцы перемололи бы быстро. В один из дней состоялась еще одна встреча. В зал, где сидел в потемках, в кресле страшный папа Александр, вошел статный мужчина с мясистым носом, жестким крупным подбородком и взглядом, вполне убедительно выражавшим спокойствие и невозмутимость. Под благословение подошел без охоты и быстро шагнул обратно. Несмотря на распахнутые окна и двери, горевшие свечи и дымившие жаровни кадильницы, последствия недуга архипастыря было не скрыть. «Святой престол слушает тебя, Винсент!» — раздался шелестящий голос из темноты. Не из уст папы, который вздрогнул, снова шумно испортил и без того тяжелую атмосферу. «Нижние земли вряд ли смогут убедить императора отказаться от нападения!» С сильным акцентом, но вполне понятно и четко проговорил гость и поправил на плече складки другого кружевного воротника. «Есть ли что-то, что может помочь вам изменить решение?» — сухо уточнил тот же голос. «Разумеется. Чудо! Но ни я, ни те, кто принимал решение прислать меня, не смогли представить, какое именно. Может быть, вы, святые отцы, как лица духовные и сведущие в чудесах побольше моего, что-то посоветуете?» Он виртуозно умел торговаться на самых разных рынках. От невольничьих в Генуе, Каире, Константинополе и Риме до диких краев Азии, где можно было купить, а то и выменять небывалые ценности изумруды, лалы и бирюзу. Он торговал франскими мечами и фрижскими жеребцами, хлебом и мехами. А со временем, как всякий успешный торговец, добрался до власти. Товарец дорогой и, ох, какой непростой, и риски как нигде больше. Но тоже покупается и продается, а уж навар каков. Поэтому Винсент, которого давным-давно звали на родине как скупого Винни, а за границами как Винченцо, мне все равно. Чуял, что с этих двоих сейчас можно получить все, что угодно. Нам не нужны святые дары и мощи. Нижним землянам нет надобности в вашем масле, сыре и вине. Явите же чудо слуги Господа, заинтересуйте меня. Время, когда у ног папы стелились более родовитые и более богатые, прошло. И Гильдебрандт понимал это, как никто другой. Беспошлинная торговля на всех землях Римской католической церкви. На 10 лет каждому сниженных земель. И пожизненно лично тебе, Винсент, если войска Генриха не пересекут Альпы. Прошелестел бесплотный голос. Александр дернулся и замычал натужно. Это щедро. Думаю, у сделки есть все шансы. Я и пославшие меня благодарят Господа и его верных ближайших слуг. Католическая вера крепка по-прежнему. Если ваше святейшество не станет возражать, я немедля отправлюсь обратно с этими благими вестями. «И продолжу свою работу», — почтительно склонил голову, — «мне все равно», — отступая к свету в дверном проеме. «Ступай с Богом, сын мой», — прозвучал ему вслед. Трясся на троне папа. «Молчи, друг мой, молчи. Это не последний наш шанс, к счастью. Как ни прискорбно это говорить, но я готов принять помощь от торгашей, от язычников, даже от сарацин, лишь бы выгадать время». И я тоже не верю ни скупому Винни, ни пославшим его болотным жабам. — отозвался Гильдебрандт, выходя из стеной ниши. «Ведь формально с паствой общался именно Александр, а не он. Но два плохих шанса лучше, чем ни одного. Молись, друг мой, тебе остались только вера и молитва, а я пойду говорить с махдийскими зиридами и магометанами». Зириды. Средневековая берберская династия, правившая на территории современных государств Туниса и Алжира в 972-1163 годах, столицей которых в описываемый период был город Махдия. И магометанами Гренады, Сильвии и Кордовы. Указанные земли в тот период занимали Альморавиды, мусульманское религиозное братство и правящие в нем династии на территории нынешних Марокко, Алжира, Испании и Португалии. Потому что если отпрыски Готвиля, династия Готвилей, Отвилей, 12 сыновей Танкреда Готвиля, нормандского барона, в указанном времени овладевших югом Италии и Сицилией. Надумаю сейчас расширить свои северные границы, наступив на наши земли, нам, друг мой, нечем и неким будет защищаться от них. Александр повторно испортил воздух, словно выразив живейшее согласие, и одновременно горько плакав тяжкие испытания, выпавших на долю верных католиков. А Висент неторопливо шагал по тропинкам двора базилики, с наслаждением вдыхая наконец-то чистые ароматы трав и многочисленных цветов, и думал о том, что яркое солнце над его головой всегда и всем светило одинаково, а то, как воспринимать его свет, добрым и дающим жизнь или нестерпимо палящим и приносящим жажду истощения, зависело только от самих людей. Нижние земли фризов переживали взлеты и падения. Великий и богатый Дорестат, торговую столицу жгли и грабили викинги и северяне, а после небывалые шторма и наводнения поменяли русло Рейна, затопив древние фундаменты древнего торгового города. Фризы перенесли центры торговли в Тиль и Девентер, в Лаардинген и Ставерен, Утрехт, Брюссель и Антверпен. И стали только сильнее и богаче, станут и сейчас, потому что торговое чутье не подводило лучших из них с далеких легендарных времен древнего короля Аудвульфа. И именно оно сейчас кричало Винсенту, наследнику старого рода, что договариваться о пошлинах, путях перевалки товаров и прочих важных деталях следовало уже не с теми, кто остался в зловонной тьме базилики за его спиной,